Сегодня епископ Перегрина произносил проповедь сам. Это был дурной знак. Епископ не обладал ораторским даром. Он волновался, говорил длинными и путанными фразами. Большую часть проповеди Элла не могла разобрать, о чем он, собственно, ведет речь. Квим, естественно, делал вид, что ему все понятно, так как не сомневался, что епископ не может ошибиться или оговориться. А маленький Грего даже не притворялся заинтересованным. Даже когда сестра Аксвесимента, известная своим острым взглядом и железной хваткой, проходила по рядам, Грего продолжал бесстрашно творить очередную пакость. Сейчас он выковыривал заклепки из спинки передней пластиковой скамьи. Элла нервничала. Мальчик так силен. Обычный шестилетний ребенок не может просунуть отвертку под край вплавленной в скамью заклепки. Элла даже не была уверена, что сама может это сделать. Если бы отец был здесь, он, конечно же, протянул бы свою длинную руку, осторожно отобрал у Грего отвертку и спросил бы шепотом, где ты ее взял, а Грего смотрел бы на него своими большими невинными глазами. Позже, после мессы, все вернулись бы домой, и отец устроил бы Мира взбучку за то, что он бросает отвертки, где попало. Он обзывал бы Мира страшными словами, винил его во всех несчастьях семьи, а Мира слушал бы и молчал. Элла занялась бы хлопотами по хозяйству, ужином. Квим уселся бы в углу, перебирая четки и бормоча свои бесполезные глупые молитвы. Альяда, счастливчик, обладатель электронных глаз, просто выключил бы их или прокручивал бы какое-нибудь счастливое воспоминание, не обращая внимания на то, что творится вокруг. Квара молча забилась бы в угол, а маленький Грего стоял бы счастливый посреди комнаты, ухватив отца за штанину, и радостно слушал, как тот ругает Мира за его, Грего, поступки. От этих воспоминаний Эллу просто передернуло. Если бы все кончалось здесь, это еще можно было бы вынести. Но потом Мира уходил, они ели и... Тонкая рука сестры Аксвесимента вылетела вперед. Ногти впились в плечо Грего. В тот же миг мальчик выпустил отвертку, конечно, чтобы она грохнула об пол. Но сестра Аксвесимента не была дурой. Она быстро наклонилась и поймала отвертку свободной рукой. Грего ухмыльнулся. Ее лицо оказалось в нескольких дюймах от его колена. Элла поняла, что он задумал, протянула руку, чтобы остановить его. Но поздно. Он резко вскинул ногу и попал коленом прямо по зубам сестры Аксвесимента. Монахиня вскрикнула от боли и отпустила плечо Грего, а он выдернул отвертку из ее рук. Прижав ладонь к разбитому рту, сестра Аксвесимента побежала вниз по проходу, а Грего вернулся к своей разрушительной деятельности. «Отец умер», — напомнила себе Элла. Эти слова звучали для нее словно восхитительная музыка. «Отец умер, он мертв, но он все еще здесь, он оставил нам свое страшное, омерзительное наследство. Яд, которым он отравил нас, все еще действует и со временем уничтожит всех нас». Когда он умер, его печень оказалась всего 2 дюйма длиной, а селезенку вообще не смогли найти. На их месте выросли непонятные опухоли. У этой болезни нет названия, просто тело отца сошло с ума, отклонилось от чертежа, по которому созданы человеческие существа. И теперь болезнь живет в его детях. Нет, не в телах детей, а в душах. Мы родились, как и положено появляться на свет человеческим детям. Мы даже и выглядим, как нормальные дети, но каждый из нас в свое время потерял душу и получил подменыша, кривой, зловонный, омерзительный отросток души нашего дорогого отца. Может быть, все пошло бы по-другому, если бы мать хотя бы пыталась вмешаться, но ей плевать на все, кроме ее микроскопов и генетически улучшенной овсянки, или чем она там еще у себя занимается. Так называемый голос тех, кого нет, но есть только один, кто может говорить от имени мертвых, и это Саграда Христа. Слова епископа Перегрина привлекли ее внимание. Что это он говорит о голосе тех, кого нет? Откуда он мог узнать, что я обратилась с просьбой? Закон требует, чтобы мы обращались с ним учтиво, но не требует веры. Не ищите правды в рассуждениях и гипотезах безбожников. Она дана нам в учении Матери нашей, Святой Церкви, и когда он пойдет среди вас, улыбайтесь ему, но заприте сердца свои. Почему он всех предупреждает до ближайшей католической планеты Тронхейма 22 года пути, и вряд ли у них есть свой голос? Пройдут десятки лет, пока голос заберется сюда, если он прилетит вообще. Она перегнулась через плечо Квары, чтобы спросить Квима. Он наверняка слышал все до последнего слова. «Что он сказал о голосе?» – прошептала Элла. «Если бы ты внимательно слушала, то все бы знала сама. Если ты сейчас же не расскажешь, я тебя чем-нибудь заражу». Квим ухмыльнулся, показывая, что не боится угроз. Но на самом деле он очень даже боялся, а потому сказал. «Какой-то негодяй-недоверок пригласил сюда голос. Давно, когда убили первого ксенолога. Голос приезжает сегодня днем. Челнок уже в пути, и мэр поехала встречать его в космопорт. Но это нечестно, она так не договаривалась. Компьютер не сказал, что голос уже в пути. Он должен был перелететь через много лет и рассказать правду о чудовище, которое им приходилось называть отцом, о человеке, чья семья благословляла день его смерти. Правда пришла бы, словно луч света, она очистила бы ее, Эллы, прошлое, но отец слишком недавно умер. Нельзя говорить о нем сейчас, его щупальца все еще тянутся из могилы к нам, мы все привязаны к нему».